Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, невинного, внемли крику моему, молитву выслушай, ведь не лгут мои уста. Ты рассудишь тяжбу мою, твои очи видят, кто прав. Ты всмотрелся в сердце мое, пришел ночью меня испытать, не нашел ты за мной вины, на устах моих нет зла». Что бы ни делали люди, соблюдаю я слово Твое, мне с преступником не по пути. Мои ноги идут по путям Твоим, я иду и не оступлюсь. Я взываю к Тебе, Боже, ответь, ухо склони, услышь меня. Яви милость надеющимся на Тебя, своей рукой от врага защити. Как зеницу ока меня храни, и в тени крыл Твоих укрой, от нечестивцев, что грабят меня, от заклятых врагов, что обступили меня. Они жиром заплыли, надменные их речи, они выследили, окружили меня, смотрят, как бы повергнуть на землю. Они, как добычи, жаждущий лев, как в засаде сидящая львица. Вступись, Господь, против них выйди, повергни их, своим мечом избавь меня от злодеев, рукой своей от этих людей, Господь. Удел праведных среди живых, то, что припасты им, наполнит их чрево, будут сыты и останется еще и детям их, и младенцам. Невиновен я, и увижу Твое лицо, от начала дня буду полон образом Твоим.